За последнее время в посольстве перебывало столько Кузьмичей, Панкратичей, Фомичей, не мудрено и ошибиться. Значит, Дорофеич, Петр Дорофеич. Преотлично. Так вот, он, Набоков, хотел поведать историю, однако не знает, с чего, собственно, начать. Ах да, все обстояло как нельзя просто и мило, просто и мило. Набокова посетил старик Дейч. Ну, Петр Дорофеевич знает, знаменитый Лев Дейч, в своем роде патриарх русской революции. Разумеется, просит определить на пароход, идущий в Россию. Нет, не только его самого. Если бы речь шла о нем самом, тоже трудно. Очень трудно. Но куда ни шло. Но как быть с женой? Английское адмиралтейство полагает, что за женщину оно ответственно вдвойне и не желает брать на себя риска. И вот однажды, когда он, Набоков и Дейч ломали головы над этой проблемой, Набоков собрался в кресле и внимательно взглянул на Петра. Он знал, где его речь обретает драматическое звучание. Старик Дейч вдруг спрашивает: «Скажите, пожалуйста, а вы не сын Дмитрия Николаевича Набокова, министра финансов в 70-х годах?» Разумеется, он, Набоков, ответил утвердительно. «Ах, какое совпадение!» — воскликнул Дейч. «Ваш отец вел следствие по моему делу, и хотя послал на каторгу, но сделал это, как бы сказать, вынужденно. Он послал, а вы возвращаете. Не правда ли знаменательные совпадения, а?» Вот и все, что хотел рассказать Набоков. Занятно? Нет, что ни говорите, но среди старых русских чиновников были истинные демократы. «Как вы находите, Петр Дорофеевич?» «Да, как вы находите, Петр Дорофеевич?» Петр внимательно взглянул Набокову в глаза. К чему он призвал сюда тень отца? Конечно, не за тем, чтобы сказать, как либерален был отец. Скорее всего, как человечен и, больше того, либерален он сам, Константин Набоков. Вчера еще слуга монарха, а сегодня, и все-таки ничто так не выражало тогда в апреле душевного смятения Набокова, как этот монолог. Но тогда за спиной Набокова было правительство, правда временное, неправомочное, обремененное страхом и сомнениями, но все-таки правительство. А как теперь? Никогда прежде посольский особняк не казался Петру таким сумрачным. Черные деревья без листвы, черные клумбы, да и сам особняк ненастно темный. Петр не без изумления обнаружил, парадная дверь посольства заперта. Петр позвонил один раз, второй. Что-то громоздкое и трудно повинующееся пришло в движение. Потом дверь приоткрылась, и с темноты глянул глаз неприязненно строгий. Петр сказал, что хочет видеть Набокова, и напомнил, что был у него в апреле. Прошло немало времени, прежде чем раскрылась посольская дверь. В особняке было полутемно. Поодаль от окна сидел все тот же швейцар, но не в ливрее, а в скромной куртке, и, прихлебывая, пил из блюдечка чай. От блюдечка валил пар. Видно, особняк плохо отапливался. Потом швейцар неопределенно крикнул во тьму, и явился юноша. Железные щеки юноши были тщательно выбриты и промыты, и воротничок безупречно чист и тверд, и костюм сидел безукоризненно. Только под глазами собралось больше черноты, чем следует, а она, как известно, от избытка радости не возникает. Он поклонился Петру и пропал во тьме. Где-то в утробе особняка ожесточенно хлопнула дверь, прежде чем вылущенный юноша возник вновь. Он вздохнул, поклонился и предложил Петру следовать за ним. Ковровая дорожка скрадывала шаги. Лампы на тяжелых торшерах давали ровно столько света, сколько требовалось, чтобы обозначить тусклую медь дверных ручек. Юноша приоткрыл массивную дверь и впустил туда Петра. Петр огляделся.